Глава 17. «Я тебе говорю, туда должен вести туннель». Пригоршня наклонился, заглядывая в пролом, видневшийся под днищем самолета. «Не может быть иначе. Это же диспетчерская вышка, там коммуникации, всякие кабели. Думаешь, их по канаве проложили бы? Нет, под летным полем есть туннели, и один должен соединять центральное здание с вышкой». Они находились внутри этого самого центрального здания, того, на которое многие годы назад рухнул самолет Як-40. Эта часть аэродрома оставалась необитаемой, здесь было темно и тихо, только мелкое зверье шуршало в развалах мусора среди взломанных потолков, обрушившихся стен и останков провалившегося потолка. С приближением людей оно мигом затихало. Пригоршня улегся на живот, свесил в пролом голову, посветил единственным фонариком, пригляделся и сказал: «Я дам тебе фонарь со своим автоматом, слезу, передашь их мне, потом спустишься ты». Но прежде он забрался в самолет и спрятал рюкзак под багажным отделением в хвостовой части. На полу там были легкие металлические пластины. Пригоршня снял одну, сунул рюкзак под нее и поставил на место, а сверху положил пару сломанных пассажирских кресел, которые притащил из салона. Оставить рюкзак в редколесье возле кармана он не решился, просто не нашел, где его спрятать. И когда они с наемником собрались наведаться в центральное здание аэродрома, пришлось тащить деньги с собой. С одной стороны, их близость грела душу, с другой – надо было найти подходящий схрон. А здесь, судя по отсутствию следов, по количеству пыли и мусора, годами никто не бывал. Закончив с рюкзаком, он вернулся к поджидавшему в темноте снаружи наемнику, и они спустились в пролом, образовавшийся под тушей рухнувшего самолета. Под полом центрального зала был этаж с туалетами и служебными помещениями, а ниже обнаружилась квадратная комната с железными дверями. Здесь, конечно, побывали бродяги. Все двери были сломаны. Пол и стены покрывала растрескавшаяся покореженная плитка. «Давай прикинем направление», — сказал пригоршня, забирая у ворона фонарик. «Где у нас сейчас вышка?» Наемник задрал голову, прищурил левый глаз и ткнул рукой. Пригоршня кивнул. «Ага, и мне так кажется. Все двери ведут в туннели, и наша вот эта. Ну, пошли». Туннель был бетонный и сырой, с низким потолком. Красный ворон шагал свободно, а пригоршня сгибался, чтобы не цеплять толстые жгуты кабелей, тянущиеся вдоль стены потолка. Они не прошли и третий пути, как уткнулись в обвал, наклонную стену из кусков бетона, плотно впрессованных в глинистую землю. Разбирать такой завал – несколько суток потратить. «Ну вот», – пригоршня выше поднял фонарик. «Что-то я такое подозревал. Не дурак же ведьмак оставлять к себе в логово этот путь. Но надо было проверить. Думаешь, обвал искусственный?» Ворон башмаком отбросил шмат бетона. «Не знаю. Да без разницы, пошли назад. Только что теперь делать? До рассвета еще несколько часов, как станет светло, в вышку точно не пролезть. И с каждым часом шанс на то, что Титомира убьют без тебя, увеличивается. Химик тоже в опасности, если он там. И дочка научника. Вот и я о том же. Вышку надо брать с наскока, резко, и прямо сейчас. Но не вдвоем же. А майор говорил, что нужно искать людей по всей зоне, и из здешних никто не согласится напасть на ведьмака». Теперь красный ворон шагал впереди. Подошвы ботинок глухо стучали о бетон, впереди тихо капала вода. Ее звук напомнил пригоршне, как кровь мертвеца падала в траву из пустого воздуха, и он подумал, что надо бы вытащить тело из кармана. Минусы они сбросили в грязевую лужу, притопили доской, вот и татуху надо бы туда. Деньги в карман все равно прятать нельзя, про него знает ведьмак, но и от мертвеца аномалию лучше освободить. Тогда ведьмаку будет непонятно, что случилось. Может, они втроем сбежали? Хотя нет, татуха и пригоршня под внушением, и не могли предать хозяина. Значит, минус их застрелил и сбежал с деньгами? Скорее всего, именно так ведьмак и подумает. «Погоди, у меня вроде идея», — сказал пригоршня, останавливаясь. Ворон повернулся к нему. «Смотри, сейчас ведьмак всполошится. Уже всполошился, мы ж давно должны были вернуться к нему с рюкзаком. Что он тогда сделает?» Красный ворон молча ждал продолжения, пришлось и дальше говорить самому. «Он пойдет проверять. Причем ему тоже придется идти, потому что кроме него карман никто не увидит. Он возьмет своих бойцов и пойдет». «Ну и что?» «А то, что мы точно знаем. В скором времени из вышки грязевой лужи выйдет небольшой отряд. Вряд ли ведьмак с собой всю шарагу возьмет. Так может, засаду устроить?» Под конец он говорил уже не совсем уверенно, потому что сообразил – не выйдет. Ворон озвучил его сомнение. «У нас два калаша и два пистолета, к ним по одному магазину. И нас самих только двое. А они, если выйдут ночью, то обязательно возьмут ПНВ. Но скорее ведьмак все же решит дождаться рассвета. Не подходит». «Да, я и сам понял». «У меня другая идея». Наемник пошел дальше. Догоняя его, пригоршня окликнул. «Какая? Да не веди ты себя, как фонарный столб, говори!» «Слышал про султана?» «И слышал, и видел. Второй местный босс. Да, он хозяин арены и того кабака на рынке. У султана недостаточно своих бойцов, чтобы идти на ведьмака войной. Наоборот, султан в последнее время стал опасаться, что ведьмак его задавит, когда у того стало больше зомбированных. Султан будет не против, если мы...» Ворон помолчал, быстро шагая к выходу из туннеля. Пол и плаща качались и тихо шуршали. «Он будет не против, если мы поднимем местных бродяг, поведем атакой на вышку». «С чего они вдруг туда пойдут?» – удивился пригоршня. «Сами же утверждали, и Титамир, и ты, найти кого-то, кто согласится выступить против ведьмака, тяжело. И не здесь их надо искать, а теперь ты мне обратное говоришь». «Тогда речь не шла о железном майоре», – возразил Красный Ворон, выходя в квадратную комнату с дверями. «О том, что он прячется в вышке у ведьмака. Майора ненавидят люто, если сказать людям, что ведьмак укрывает его, это все меняет». Они нашли султана в большой армейской палатке неподалеку от навеса, под которым продолжалась гулянка. Хозяина охраняли четверо мордоворотов, двое у входа, двое внутри, и чтобы попасть туда, пришлось с ними объясняться. Гостей впустили только после того, как те сдали оружие. И еще потом обыскали, причем Красного Ворона особенно тщательно. В палатке, когда они сели на ящике напротив дивана, на котором развалился султан, за их спинами встала пара вооруженных бойцов. На низком столике между тахтой и ящиками горела газовая лампа, еще одна висела на крюке в центре потолка. Ясно было, почему султана так прозвали. Толстый чернявый мужик с восточными глазами, которому только халата да челмы не хватает, чтобы выглядеть всамделишным султаном. Он выслушал их. Долго молчал, ощупывая с ног до головы темными глазами, перебирал четки. Наконец развел руками. «Идти на вышку? Сейчас?» Но парни изрядно напились, сами слышите. От навеса доносились пьяные крики, стук и звон. Пока пригоршня с Красным Вороном попеременно излагали султану обстоятельства дела, снаружи трижды вспыхивали драки. Буянов утихомиривала охрана. «Протрезвеют, пока дойдут до вышки», — сказал наемник. «Думаешь? А я сомневаюсь». «Эй, султан», — заговорил пригоршня, — «а тебе вообще какое дело, по-трезвому они навалятся на вышку или нет? Даже лучше, что бродяги напились, иначе их точно не поднять на такой подвиг. По пьяни злость сильнее в голову дает. Главное — разжечь их, раззадорить». «Еще проблема есть», — возразил султан. «Я после боев в ангаре объявил, что на ночную пьянку буду пускать без стволов и без ножей, чтобы вообще никакого оружия, а то бы они уже пальбу подняли. На входе мои парни всех обыскивают. Все равно кто-то что-то пронес, ясное дело, но большинство не вооружено. Вот сейчас, если разжечь их, как ты говоришь, парень, и что, с кулаками на пулемет, который у вышки стоит, полезут? А ты дай им оружие», — предложил Красный Ворон. Султан прищурился, глядя на него, и наемник показал на дальнюю часть палатки, отгороженную брезентовой перегородкой. «Я знаю, у тебя есть стволы. Там спрятаны. Вот и выдай их людям после того, как мы с ними поговорим. Стволы денег стоят. А власть на аэродроме еще дороже стоит». Пригоршня уже начал злиться. «Ты чужими руками хочешь жар загрести и не потратиться совсем? Ты в вышке хозяином можешь стать, боссом всего аэродрома». Султан улыбнулся, помолчал. На толстом щекастом лице отражалась напряженная работа мысли. Пальцы перебирали четки. «При наскоке на вышку многие полягут. А значит, у меня станет меньше клиентов. И здесь, и на арене. Прямая убыль мне». «Новые придут», — возразил Ворон. «В аэродром постоянно кто-то новый приходит». Султан встал, заложив руки за спину, грузно прошелся по палатке. Его широкая тень на усланном звериными шкурами полу вытянулась, когда он очутился под лампой, потом съежилась. В сторону протянулась вторая тень от светильника на столе. Бойцы за спиной гостей стояли тихо. Пригоршня лопатками ощущал оружие в их руках. Султан повернулся, снова развел руками и сказал, широко улыбнувшись. «А ведь можно попробовать». «Можно? Чувство у меня такое», — он приложил ладонь к пухлой груди. «Что получится? Должно получиться, а? Сам железный майор, в вышке, у ведьмака в гостях. А вы не врете, ребятки?» «Он там», — сказал Ворон. «Ну, хорошо, я вам верю. Покладистый я, люблю с людьми по-доброму. А ведьмак по-злому любит, вот пусть и огребает теперь». «Сам железный майор, а? И как решился заявиться? Да он же тут для многих первый враг, вот как для тебя, Ворон». «Так ты даешь добро?» — спросил пригоршня. «Даю, даю добро, и автоматы дам. Но надо продумать, как все сделать, чтобы дело прошло удачно. И поторопиться бы, потому что скоро светать начнет. Парни сейчас уже начнут расползаться». «Это мы решим», — хлопнув по коленям, пригоршня встал. «Только еще кое-что, султан. У тебя ведь есть артефакты? Наверняка есть. Нам нужны пара-тройка перламутров. Те, что как термальные гранаты, знаешь? И две веревки с кошками. Метров так, дай прикинуть, метров по 10 каждая, не меньше». По углам помоста, накрытого брезентовым навесом, стояли железные бочки, в которых горели костры. Пригоршня заметил, что людей вокруг палатки поубавилось. Султан прав. Перепившиеся бродяги расползались по норам, палаткам, самолетам и лагерям дрыхнуть. И все же на помосте еще оставалось несколько десятков человек. Половина их сидела группами, по трое-четверо, а половина устроилась в центре помоста за длинным столом из положенных на ящики досок. Весь он был заставлен бутылками, глиняными жбанами, стаканами, кружками и посудой с объедками. На одном конце стола, обнявшись за плечи, пели, на другом спорили. Пригоршни с красным вороном остановились за спинами людей, сидящих в конце этого стола. «Русак», — тихо сказал ворон, показывая на высокого бородача с копной светлых волос. «Бывалый бродяга, в авторитете. Майор убил его брата». На вновь прибывших не обращали внимания. Оглянувшись, пригоршня заметил, как из-за палатки четверо людей вынесли длинный деревянный ящик. Их обогнал султан с фонарем в руках. По знаку хозяина они опустили ящик на край помоста. Султан забрался на него и неторопливо направился через помост, отвечая на приветствие бродяг. Один схватил его за рукав, потянул к себе, зашептал, султан приостановился, слушая, покивал, хлопнул пьяного по плечу и пошел дальше. «Говорить буду я», — сказал красный ворон. На плече у обоих висели смотанные веревки с кошками, наконечники которых были обернуты брезентом. Оружие на выходе из палатки им вернули, и пригоршня перевесил ока за спину. «Уверен? Ты вообще-то не говорун, а я поболтать люблю. Ну и могу речуги задвигать, если надо. Нас когда по телеку стали показывать, научился. Ты для них никто. Я буду говорить», — повторил ворон, доставая из кармана деревянную шкатулку. Пригоршня оглядел лица людей за столом. «Простые парни, соль земли. Грубые, морщинистые, гладкие, старые, молодые, бритые, небритые. Попадались среди них и поинтеллигентнее, а были и совсем бандитские». «Да. Он этим людям никто. Они его в лучшем случае пошлют куда подальше, а в худшем — набросятся с кулаками». «Слушай, а дай-ка и мне», — попросил он, когда ворон раскрыл шкатулку. Внутри ярко поблескивало, будто холодный огонь горел. «А то мне ведьмак сунул какую-то эйфорику, но теперь она перестает действовать, уже ребра ломит, спина ныть начала. Нужно снова закинуться». «С непривычки сильно в голову дает», — предупредил наемник. «Да и с привычкой тоже. Мне это сейчас и нужно. Я не спал хрен знает сколько, не ел. Упасть бы прямо здесь и часов на 10 вырубиться. Без стимулятора не могу дальше работать, так что гони дозу». Наемник протянул шкатулку. Пригоршня туда заглянул, запустил внутрь пальцы, взял комок сверкающей штуковины. Мягкая, как каша. На ощупь прохладная. Интересно, почему назвали огневкой? «Ты слишком много...» — начал ворон, но пригоршня уже сунул пальцы в рот и раздавил комок на верхней десне под губой. Наемник пожал правым плечом. «Ладно, теперь жди. На тебя подействует медленнее, привычного человека штырит быстрее». Пригоршня кивнул, прислушиваясь к ощущениям. Пока что был только легкий холод под верхней губой. Красный ворон тоже взял комок огневки и отправил в рот порцию в два раза превосходящую те, что он использовал раньше. Ворон замер на пару секунд и зарычал. Это было неожиданно громкий звериный рык, отчетливо прозвучавший сквозь выкрики и смех. Несколько человек, сидящие за столом ближе к ним, оглянулись, в том числе русак. Когда он увидел ворона, его бородатое лицо вытянулось, а мохнатые брови приподнялись. Султан остановился рядом. У пригоршни на верхней десне холод сменился теплотой, которая становилась все сильнее, уже охватила весь рот. А потом в голове пыхнул огонь. Он ахнул. Будто расперло изнутри огненной вспышкой, глаза выпучились, уши запылали, лицо тоже, волна жара скатилась вдоль позвоночника, разошлась по телу. Пригоршня тихо застонал от восторга. Мир сверкал. Все окрасилось в яркие цвета, энергия бушевала, в нем рвалась наружу. Шум голосов всколыхнулся, но сразу опал. Теперь он отчетливо слышал каждое слово, звучащее под навесом. Султан, широко улыбнувшись, кивнул русаку. «В чем дело?» — спросил тот. Вместо ответа хозяин показал на красного ворона, который скинул на помост веревку, автомат, движением плеч сбросил с себя плащ и рванул через голову фуфайку. Пригоршне почудилось, что даже глаза наемника светятся холодным огнем, которым горит огневка. Но это уж точно был глюк. Пригоршне вообще теперь много чего казалось. Костры под углами помоста превратились в пузыри оранжевого света. Тени под столами исчезли, а голоса людей стали грохочущими, как у ведьмака. И при этом он отчетливо слышал каждое слово и понимал все, что творится вокруг. «Тихо!» — выкрикнул султан. «Слушайте, важная новость!» Но кроме русака и пары сидящих рядом людей, его никто не услыхал. Слишком шумно и весело было под навесом. Красный ворон, оставшийся в штанах, ботинках и грязной майке, шагнул к столу между ящиками, на которых сидели бродяги, и запрыгнул на доски. Не просто запрыгнул, взлетел, вспорхнул, как птица. В свете костров пригоршня отчетливо видел, что у левой руки и части плеча, не закрытых майкой, неестественный розоватый оттенок. К тому же эта рука кажется тоньше правой, а бицепс на ней проступает отчетливее, рельефней. На плече возле майки серел пластырь, прижимающий к ране небольшой марлевый компресс, пропитанный чем-то зеленым. Бродяги, сидящие на этом конце стола, загомонили громче. Наемник прошагал по доскам, сбивая бутылки и разбрасывая посуду, на середине развернулся. Вокруг заорали, кто-то бросил в него объедком, кто-то засмеялся, а он подхватил полупустую бутылку и с размаху разбил ее об стол. Все удивленно смолкли. Красный ворон сжал кулаки, потряс ими над головой и проорал. «Вы меня знаете? Вы меня знаете?» В тишине крик его разнесся, казалось, над всем аэродромом. Кто-то ответил неуверенно. Потом вокруг загудели голоса. Русак громко произнес. «Знаем. Ты наемник. И убийца». «Да, точно», — подхватили другие. Ворон нагнулся. Лицо его пылало огнем, глаза дико вращались. «Да, это я. А что со мной сделали, знаете? И кто это сделал?» Он рванул майку, разодрав пополам, швырнул под ноги. Левая половина тела лоснилась. Вся она была необычно искривлена, как будто аномалия что-то изменила внутри, нарушила привычное расположение органов и костей. «Тебя железный майор поимел», — сказал кто-то. «Он приказал своим людям сунуть меня в прорву». «Да знаем мы», — крикнул высокий тощий мужик. «И чё? Это старая история. А сколько ты честных бродяг убил?» «Честных ни одного». «Врёшь! Убийца-наемник, чертов!» — крикнули сразу в несколько голосов. Настроение толпы склонялось к тому, чтобы стащить наемника со стола и пришибить. Глаза султана забегали. Пригоршня сжал кулаки, быстро покачиваясь с носков на пятки и обратно. Его распирало от жара огневки, словно в тело накачали летучего газа. Оно раздулось и вот-вот лопнет. И чтобы этого не произошло, приходилось постоянно напрягаться. «А теперь сюда смотрите!» Красный ворон сорвал с плеча пластырь, скомкал и вместе с марлей швырнул в лицо тощему сталкеру. «Видите рану? Это дыра от пули. Я получил ее вчера. Вчера!» «Ты какого черта делаешь?» — заорал тощий, отбрасывая комок ткани, попавший ему в лицо. «Ранили тебя, так че?» «В меня стрелял майор Титомир!» — взревел красный ворон. Сквозь горячую красную завесу наркотика пригоршня увидел, что лицо его страшно исказилось, левый глаз выпучился и стал непроницаемо черным. Усиливающийся ропот будто обрубило топором. Смолкли все, и в тишине скрипнул ящик под вскочившим русаком. «Говори!» — хрипло крикнул он. «Майор здесь? Заткнуться всем!» «Я преследовал его от станции». Голос ворона стал тише, но все равно отчетливо разносился над помостом. «Он приехал, чтобы сговориться с ведьмаком про один артефакт. Доминатор. Слышали о нем?» «Доминатор нашелся?» — изумленно проговорил тощий. «Не, ты врешь, мне...» «Заткнись, крипто!» — прорычал русак. «Пусть говорит!» «Доминатор у ведьмака», — повторил красный ворон. «Его к нему притащил чабан. Вы знаете чабана, он шастает по местам, куда другие не суются». Видели странные вспышки, когда вдруг становилось темно? А последний выброс? Он был в разы сильнее других. Сколько народу погибло? Это из-за доминатора. Он влияет на все. Наемник снова повысил голос. Его импульсы меняют зону. Ведьмак испытывает его. Из-за этого и ударил тот выброс. А видение? Молодой сталкер приподнялся на другом конце стола. Оглядел повернувшиеся к нему лица. Люди, вы же знаете. То туман лезет, а в нем силуэты. То из ручья вдруг щупальцы поперли. Я сам видел за ангаром со стороны петли, ночью по полю шли фигуры, светящиеся. Таких... да таких в зоне никогда не бывало. «Плохое началось», — нехотя признал Крипто. «Как тот выброс ударил, так лезет странно из всех щелей зоны. А меня чуть дымный пес не сожрал». «А что? И не пяльтесь на меня. Вчера псина, будто из дыма сделанная, вынырнула из такой норы в пространстве, бежала за мной, когда от ручья шел. Еще на ней это... вроде сумка надета и... «Да знаю, что не верится, но ведь было же!» Он обескураженно замолчал, махнул рукой и сел. «Ворон, говори про майора», — велел русак. «Титомир пришел к ведьмаку с 5 миллионами долларов покупать доминатор. Знаете, где сейчас железный майор?» Красный ворон снова поднял кулаки над головой, потряс ими. Лицо его исказилось от ненависти. «Знаете? Он в вышке!» «И деньги там?» — громко спросил кто-то сквозь нарастающий гул тревожных, злых, удивленных и жадных голосов. «Деньги, доминатор и железный майор?» «Все в вышке у ведьмака», — отчеканил ворон, и тогда помост как будто взорвался. Закричали все. Пригоршня уже мало что понимал, у него в голове вращался огненный вихрь, в ушах ревело, кулаки сжимались и разжимались сами собой. Перед глазами хороводом кружились возбужденные лица. Красный ворон вдруг оказался рядом, пригоршня не заметил, как он спрыгнул со стола. Над ним нависал русак, борода его топорщилась, он громко спрашивал у наемника и султана. «Это не обман? Он правда в вышке?» Вокруг орали, стучали кружками, бродяги со всех сторон собрались к большому столу, обступили его шевелящейся гудящей толпой. Султан за плечо потянул к себе русака, что-то зашептал на ухо. Тот выслушал, искоса поглядывая то на ворона, который принялся натягивать фуфайку с плащом, то на пригоршню. Вызванная огневкой жаркая буря в голове немного успокоилась, хотя мир все еще посверкивал и грохотал, но уже не так ярко и громко. Судя по хитрому выражению лица, султан не просто доносил до русого бородача мысль о том, что тот имеет возможность отомстить за брата. Он еще втолковывал, что у них обоих появился быстрый способ в одну ночь скинуть ведьмака и поделить власть. Кивнув, русак оттолкнул султана, достал из-за пазухи большой черный револьвер с длинным стволом и трижды выстрелил в воздух. Звук у оружия был рявкающий, оглушительный. Крики стихли, и Русак проорал, показывая в сторону ящика, возле которого стояло четверо людей султана. «Там лежат автоматы и боезапас. Вооружаемся, братья! Отомстим железному майору! И ведьмака накажем за то, что продался этому оборотню в погонах!»